Основаниями называем явления, на фундаменте которых строится все мировоззрение человека в полном согласии с неизменяемыми вечными законами бытия проявленного мира. Когда принята основа, следствия от этого принятия наслаиваются уже как бы сами собою с логической неизбежностью непреложности. Так утверждение сознания на основе равновесия даст ряд вытекающих из этого явления следствий. Также и почитание учителя приведет ученика к пониманию того, что значит ручательство гуру. Тот, кто за основу своей активности берет двоемыслие и половинчатость, пожинает от этих основ. Мы основаниями считаем незыблемые основы сокровенного учения жизни, принятие которых в сознании определяет все будущее человека и на земле, и в мирах. Некоторые живут без всяких основ и носятся, как соломинки, по бурным волнам житейского моря, по воле стихий. Одоление стихий без принятия основ невозможно, ибо основы находятся вне сферы их досягаемости. Стихиями можно овладеть, стихиями можно повелевать, но основы можно только принять и следовать им неуклонно. Много говорится о разных качествах духа, но лишены все они значения и смысла, если не приняты за основу эволюция человеческого духа и беспредельность, в которой живет и развивается он. Также лишена смысла и жизнь человека, если отрицается бессмертие духа и непрерываемость жизни. Принятие основ незаметно для самого человека постепенно и верно перерождает его, углубляя и расширяя жемчужный узор жизни духа в пространстве. Основания берегите, ибо на них зиждется все.